12. Я отправил Итана искать коменданта. Мальчишку и старика послал за лопатами. Марвин собрал пришедших в себя ополченцев. Я приказал им засыпать землей кровь и пепел на поле брани. Старшим назначил Крюка. «Если найдете стрелы в хорошем состоянии, соберете и принесете Марвину», — сказал я ему. «Да, господин, будет сделано», — четко ответил Крюк и убежал исполнять. Ни о каком огне с небес он не заикнулся. Принял это как должное. Грамотный в своей простоте подход. Крюк, вот кто должен быть комендантом. Надо, чтобы Рифин распорядился. Комендант, которого привел Итан, в глаза мне смотреть боялся. Но я понимал, что его вина минимальна. Я же видел Марвина на той дороге. Поэтому просто наказал расставить часовых и присматривать внимательнее за подвалом. Но он благодарно мне кланялся, пятясь, и так и не поднял взгляд. Я не видел смысла оставаться в форте. Теперь, когда сразу 6 колдунов не вернутся, гоблины наверняка начнут чесать репу. Им самое время готовиться к обратке, неотвратимому возмездию, а не планировать новые диверсии в нашем тылу. Вполне возможно, я ошибался, но решил вернуться в Карханес, чтобы моей двадцатке зря сюда не скакать. Я уже называл их моей двадцаткой. Еще я подумал, что после сегодняшней ночи я не буду прежним собой. Ни крысобоем, ни бешеным псом. Хильда оказалась совсем не такой, как я ее себе представлял. Эти черные глаза и без всего остального нагоняли жути. Но совершенно фантастическая мощь оружия Алой Сиаги наводила на разные мысли. Не философские. Нет, философом скорее Райан заделался. Он уже рассказывал оторопевшим жителям о снизошедшем с неба пламени, которое уничтожило грязных шекелов-гоблинов. «И тогда разверзлись небеса», — говорил он, обступивший его небольшой толпе. «И сошел огненный смерч и превратил негодяев-чернокнижников в пепел». Из него неплохой проповедник получится. Голос громкий, лысый череп, горящие глаза. Может назначить его комиссаром своего отряда? Облачиться в рванину и нести свет в массы он всегда успеет. Я подозвал Итана. «Уведи Райана куда-нибудь подальше от толпы», — сказал я. «Скоро поедем в Карханес». Марвин пошел в конюшню рядом с казармой, чтобы проверить и подготовить лошадей. Я присел на лафет катапульты, открыл флягу и пригубил медовухи. Никаких мыслей о кубинской сигаре. Явный прогресс. Курить я здесь бросил окончательно, что очень радует. Есть в этом мире несомненные плюсы. Взять ту же медовуху. Никакого опьянения, никаких побочных эффектов, но бодрит отлично и одновременно магическим образом помогает расслабиться после движухи. Фреха ушла к Тине, так и не сказав, что там они наколдовали с Лианой. Может, потом расскажет. Мара по заданию Фрехи облетела вокруг форта, убедиться, что никаких врагов поблизости не осталось. Она вернулась и села рядом, откинув капюшон комбинезона. «Все чисто, босс», — засмеялась звонко и заразительно. «И ты туда же». Я уже жалел, что ввел это слово. Мара посмотрела на меня своими голубыми глазищами. «Бешеный пес, ты знаком с Хильдой? Ужасно завидую». «Ты же теперь тоже знакома. Что она дала тебе?» «Вот». Она вытащила из-под одежды черный кулон, висевший на цепочке на шее. «Такой холодный». «Она дала мне его подержать. Действительно холодный. Точнее, прохладный. И тяжелый. Цепь из какого-то сплава платины с золотом. Двуцветные витые прожилки слегка почернели от времени. Кулон из неизвестного камня абсолютно черного цвета и идеально овальной формы. Странным образом не касался цепи, удерживаемой невидимой силой. «Просто волшебный подарок», — сказал я восхищенно. «Это я должен тебе завидовать». Мара радостно улыбнулась. «Избранная». Она повернула камень. «Так здесь написано. Это Фреха сказала». Я с трудом различил на тыльной стороне камня тонкие надрезы в виде хаотичных полосок и точек. «Ну, конечно, кому быть избранной, если не этой отчаянно храброй девочке?» «Мы собираемся в Карханес», — сказал я. «Знаю», — Фреха сказала. «И еще она сказала, что мы скоро снова встретимся». Я хотел поскорее уехать, но Тина нас не отпустила. Нам пришлось всем четверым принять приглашение ее отца, старого шамана. Несмотря на глубокую ночь, в большом двухэтажном доме за накрытым столом собралось 15 человек. У Тины оказалось две старших сестры. Обе пришли с мужьями, солидными ремесленниками. Молодой парень, ученик шамана, привел свою подружку. Все хотели познакомиться со мной. Накормили нас до отвала и предложили погостить. «Живите сколько хотите», — сказал шаман. «Дел много, надо ехать», — ответил я. «Спасибо за угощение, нам пора». Провожали нас долго, со всеми обнялись. Пришлось пообещать Тине, что мы приедем весной в деревню. Мара подарила мне фигурку дракона. На выезде из форта у ворот нас ждал крюк с отличными новыми стрелами из запасов гарнизона. Ополченцы помахали нам с башни красно-золотыми флагами. Когда мы немного отъехали, я обернулся посмотреть на поле за фортом. Оно было аккуратно засыпано землей и выровнено. Фреха хлопнула в ладоши, стоя на крепостной стене, и сразу пошел густой снег. Совсем скоро не останется и следа от ночного боя, как будто это все приснилось мне. Мы приближались к Эрханесу в предрассветной тишине, когда над нашими головами пролетела большая ворона. По направлению ее полета я понял, что Фреха решила первым делом поговорить с Рифином. Я прокручивал в уме последние события, чтобы составить устный отчет. Надо бы местной грамоте выучиться, либо найти кого-то, чтобы под диктовку за мной записывал. Летописи Шамы, слово о крысобое. В целом, с первым заданием я, можно сказать, справился. Народ успокоится теперь и вернется в свои дома. Если, конечно, из гор новые монстры не полезут. Хорошо бы к вулкану экспедицию организовать. Это не моя территория, но осмотреться там на месте не помешает. По словам коменданта, я понял, что Мильсон к вулкану не собирался. Надо найти, откуда приходили гоблинские колдуны. Этим и займусь. Рифина в известность поставлю, отряд встречу и в путь. До Карханеса доскакали быстро и без происшествий. Как только я спрыгнул с армы во дворе дома, меня позвала Фреха из открытого окна второго этажа. Как относиться к тому, что она заходит, не спрашивая разрешения? Я спокойно отношусь. Во-первых, я пока не привык и еще не считаю этот дом своим. Так, место, где можно поспать, да и спал-то я здесь всего 3 часа. Во-вторых, Фреху я рад видеть всегда, в любое время. «Пока ты не ушел к Рифину, решила тебя перехватить», — сказала она, когда я поднялся. Залетела к нему, в общих чертах описала все. «Теперь надо согласовать. Не мы с тобой». «Никто вообще не знает, что случилось у форта. Какие-то высшие силы вмешались, услышав твои молитвы». «Все понял. Это Мара тебе рассказала про мои молитвы?» «Маре ты нравишься», — сказала она. «Мне она тоже нравится. Хорошая девочка». «Что-нибудь еще?» — спросил я. «Я дождалась Мильсона. Со стороны проследила, как они упаковали тело гоблина, и сразу поскакали назад». «А медальон?» «Медальон я оставила Лиане. Она уже приглашена ко двору в Траманте на собрание магов. Мне там делать нечего». «Помню, ты не лезешь в политику», — сказал я ровным голосом. Фреха сверкнула глазами, но потом улыбнулась. «Предпочитаю действовать из-за кулис». «Вот это уже больше похоже на правду. Мне кажется, я понемногу завоевываю ее доверие. Хочу организовать экспедицию к вулкану». Рассказал ей о своих планах. «Дождусь свой отряд и поеду. Сейчас поговорю с Рифином». «Конечно. Рифин все одобрит. Особенно теперь, когда ты отличился и убил монстра. Можешь рассчитывать на полную поддержку. Ладно, иди. Позже увидимся». Она вороной выпорхнула в окно. Марвин, как всегда, возился в конюшне с лошадьми. Жаль, Арса больше нет. Итан и Райан завалились спать на первом этаже в большой комнате, в которой останавливались конюхи и слуги гостей из метрополии. Я отправился к Рифину. Он по пояс голый умывался над клумбой с белыми цветами. Надо бы спросить, как они называются. Цветут в мороз, Невероятно. Берт поливал ему из ковшика. «Утро доброе, господин наместник!» — поздоровался я. «Доброе, это точно!» Он вытерся поданным Бертом полотенцем. «Начинаю привыкать, что одна наша общая знакомая Ворвона ни свет ни заря будет меня. Пойдем наверх». «Как это выглядело?» — спросил он первым делом, закрывая двери кабинета. «А то Фреха не порадовала меня деталями. Говорит, что прилетела после того, как все закончилось». «Яркий свет», — ответил я, придумывая детали на ходу. «Такой, что пришлось рукой закрыть глаза. Никаких громких звуков, кроме криков ужаса гоблинов. Воздух задрожал и стало жарко. Потом наступила полная тишина. Когда я открыл глаза, то увидел только слой пепла и лужи крови. Чудеса». «Не чудеса». Наместник уже знакомым жестом поднял указательный палец. «А само провидение, всемогущий Михар и небо на нашей стороне. Ну ладно, что там с предыдущей ночью?» «Арс стоял на часах», — стал рассказывать я. «Заметил, как туман появился, разбудил Марвина, тот меня. Встали, пошли и встретили монстра у края деревни, он был один. Но мы его впятером и одолели. Арс погиб. Он дрался как герой». «Надо его реабилитировать». Рифин взял свою красную палочку с зарубками и сделал памятку. «У него кто-нибудь есть из родственников?» — спросил я. Рифин кивнул и сделал еще одну зарубку. «Да, родителям надо награду выписать за такого сына», — сказал он. «И тебе, и всем остальным». «Нет, нам не надо», — отказался я. Рифин удивился. «Это наша работа. Парни, кстати, хорошие. И Райан, и Итан». «Это не они хорошие, а ты молодец». Рифин хлопнул меня по плечу. «Рядом с тобой все захотят соответствовать». «Мне нужны две хорошие лошади для них, желательно из вашей конюшни». Наместник сразу подошел к окну, открыл и крикнул вниз. «Арни, пару лучших лошадей передай Марвину взамен тех, что он отдаст». «Отлично. Такая оперативность без рассусоливаний мне подходит. Что насчет моих 20 всадников?» «Письмо отправил. Кэтон ответил. Все в порядке. Сегодня утром должны выехать. К обеду, самое позднее, к ужину. Ждем». «Хорошо», — сказал я. «Потом думаю отправиться всем отрядом к вулкану, осмотреть окрестности, найти ход, которым проходили монстры». Рифин задумался на минуту. «Отлично!» — воскликнул он. «Хоть это и не наша провинция, но теперь мы имеем право. Может, еще какого монстра завалишь? Нам лишним не будет. Приближенные императора должны понять, что я тут сам себе хозяин. И даже за провинцией Эрту смогу присмотреть, если они там сами мышей не ловят». Моей главной мыслью было другое. Сидеть в крепости в мои планы не входило. Тут Хемрас, с которым я еще даже не знаком. Помощник его, розовощекий Грим, скоситься начал, когда мы на рассвете в ворота заехали. Надо как следует оглядеться. Провинция большая. Объехать все и в идеале найти какую-то свою базу. Тот же форт у каменоломни вполне подходящее место. Может, и другие подобные есть. «Комендант форта слабоват», — начал я. «Неуверенно действовал, в военном деле не разбирается». «Да, знаю», — наместник махнул рукой. «Тыловым обеспечением всю жизнь занимался. Он родственник жены начальника порта в Траманте. Пусть сидит, там у каменоломни спокойно. За все годы это первое нападение было. Оно же последнее, надеюсь». «Ясно. И здесь кумовство и блат. Тогда надо крюка к себе забрать. Пригодится». Но про это Рифину говорить не стал. Такие мелочи сам буду решать. «Позавтракаем, и пойдешь». Тоном, нетерпящим возражений, отрезал наместник. «Да, босс, конечно, босс». Я вспомнил Мару и ее звонкий смех. Берт приветствовал меня с необыкновенным энтузиазмом. «Ты большое дело сделал, Кранц». Он пожал мне руки. «Сейчас я тебя накормлю». Как бы не растолстеть с местных сытных харчей. Размышляя за завтраком, я подумал, что они тут могут надолго затормозить в средних веках. Земля плодородная, 2-3 урожая летом снимают, не напрягаясь. Жемчужная крупа, пшеница, рожь, кукуруза, овощи, фрукты. Теплицы или что-то похожее в каждой деревне, и сейчас урожай дают хороший. Цветы эти белые на морозе. Рыбы полно, зверей всяких в лесах тоже. Стада лошадей, овец и коров повсюду бродят, почти без охраны. Простых людей все устраивает, живут хорошо. Даже при том, что все императору принадлежит, чисто теоретически. В Подберезове, глухой деревне, у всех дома большие, ухоженные. Здесь, в Кварханессе, вообще, можно сказать, процветание всеобщее, не считая гоблинов, зловредных и диких орков на окраине. Они даже до великих географических открытий могут не дорасти, раз целый континент за океаном им вообще не интересен. Соседей только осталось принудить к миру, и все, кури бамбук. Но вот Рифин опять разговор завел, что времена тяжелые, зреет смута. Метрополия хочет налог какой-то ввести. Дескать, Шама должна, как и другие провинции, в казну платить. Не понял. «А мы, что ли, не платим?» Решился задать вопрос. Берт открыл рот, Рифин усмехнулся. «Не обращай внимания, Берт», — хохотнул наместник. «Неси десерт. Кран свояка. Откуда ему финансы с налогами знать?» «Ну да, вояка. Тина вообще не выбирала выражений, солдафоном меня обозвала». «Мы, как пограничная провинция, от налогов освобождены», — сказал Рифин. «Только армию снабжаю фуражом для коней и едой для солдат. Это моя главная повинность, которую я считаю своим долгом. С Юстигом мы душа в душу жили. Теперь надо посмотреть, кого назначат вместо него корпусом командовать. И тоже общий язык искать». Я понял, что Рифин здесь, по сути, сам себе король. И армейский корпус, не афишируя, считает своим, потому что кормит солдат и лошадей. То-то я у него чертяк, и завтракаем вместе. Юстига же нет. С кем же еще с утреца живой воды выпить, как не с помощником по особым делам? Короче, умотался я, завтракая. Так что еле до кровати дошел. Как разделся и спать лег, не помню. Разбудил меня опять же Рифин. Самолично пришел и тормошит за плечо, приговаривая. «Кранс, подъем!» Я было подумал, что моя двадцатка бойцов прибыла, но нет, еще не приехали. «Война войной, крысобой! Обед по расписанию!» Рифин был в отличном настроении. «Я с утра столько дел переделал, а ты спишь тут без задних ног. Идем, Берт поросенка на обед приготовил». «Нет, я точно здесь растолстею, если надолго задержусь», — спросил Марвина по пути, как они. «Все отлично, только надо бы лошадей на прогулку», — ответил он. Я кивнул. «Сейчас поедем». За обедом старался, поэтому много не есть и не пить, дескать, еще от завтрака не отошел. Хотелось поскорее галопом пройтись по заснеженной равнине. «Понимаю», — сказал Рифин, истолковав мой плохой аппетит по-своему. «Я тоже нервничаю, что отряда твоего до сих пор нет. Только я, когда нервничаю, есть хочу больше обычного». Обычно наместник ел много, хорошо и с аппетитом. Успевал отдавать распоряжения своему секретарю Арни и отвечать на мои вопросы. «В планах у императора никакой войны ни с гоблинами, ни с тышерунгами не было. Тышерунги тихо сидят. Редкие набеги у границы не в счет. Наши люди тоже не брезгуют по их окраине прокатиться. Молодежь в основном балуется. Но в целом на том направлении все спокойно». «Значит, то, что они убили моих парней, Лима и Рица, не в счет. И хотели нас с Марвином в плен захватить. Я убил одного тышерунга, и сколько еще погибло под обвалом, все равно у меня были свои планы. Доберемся и до тышерунгов». «Стоп, кто это сейчас подумал? Какие планы? Что значит «доберусь»?» «А гоблины сами напросились», — продолжал Рифин. «Но если после тяжелой битвы в штабе еще были какие-то сомнения, то после этих нападений на деревню и пограничников И когда еще выяснилось благодаря тебе, что это тоже гоблины гадят, тут все. Война. «И когда война?» — спросил я. «Там, в высоких дворцах, долго запрягают. Все хотят участвовать в принятии решений. Так что месяц примерно уйдет на сборы и передислокацию войск». «Месяц?» «Расстояний до восточных и южных границ я не знал, но мне показалось, что месяц — это долго». «Хорошо. Мне-то куда спешить? За месяц я здесь освоюсь, а там видно будет». Рифин тоже считал, что месяц — это долго. Вот если бы военным министром был Юстик, то уже дней через 10 началось бы наступление. Но и так, наместник радовался, потирая руки. У гоблинов край богатый. Оттяпать кусок земли и присоединить к Шаме — это очевидный профит. А если еще и всю торговлю пушниной на себя завязать, так вообще праздник. Все как везде. Кому война, а кому мать родна. Бабло побеждает зло. Где же мои бойцы? Бойцы мои прискакали сильно потрепанные. До северных ворот Карханеса добралось только 12 всадников. Остальные прикрывали отход, отбивая атаки авангарда, наступающей с севера 20-тысячной армии неизвестного противника. Арьергард нашего корпуса находился в стороне к северо-востоку и, втянутый в бои с дозорами гоблинов, не заметил движения этой армии. Повезло, что мы попросили у Катана 20 всадников для меня, иначе внезапной атакой неведомые враги могли захватить крепость врасплох. Мои парни наткнулись на головной дозор и перебили 5 разведчиков врага, поднялись на пригорок и увидели наступающую армию. С трудом ушли от погони, потеряв 8 бойцов. Ситуация в любом случае была критической. Врасплох они нас не застанут, но сколько времени придется отбиваться в осаде, пока не подойдет подмога, неизвестно. Снова началась жара.